Белинский увлекался всем новым, когда в этом новом была искра чего-нибудь умного, светлого, идея добра, правды. И не скрывал, конечно, этого от нас, а из нас иные, например, Панаев, трубил это во всеуслышание. Его, то есть всех, значит, посещавших Белинского, слушало правительство и знало, конечно, каждого. Я разделял во многом образ мыслей относительно, например, свободы крестьян, лучших мер к просвещению общества и народа, о вреде всякого рода стеснений и ограничений для развития и так далее. Но никогда не увлекался юношескими утопиями в социальном духе идеального равенства, братства и так далее, чем волновались молодые умы. Я не давал веры ни материализму и всему тому, что из него любили выводить, будто бы прекрасного, в будущем для человечества. К власти я относился всегда так, как относится большинство русского общества, но, конечно, лицемерно никогда не поддерживал произвола, крутых мер и тому подобное. Этого не могли не знать и, как я теперь соображаю, вполне отличали эту умеренность, я уж был не мальчик, лет 36, и, конечно, на мой счет были совершенно покойны, так точно, как и я жил покойно, не боясь никакого за собой наблюдения. Когда замечен был талант, и я вслед за первым опытом весь погрузился в свои художественно-литературные платы, у меня было одно стремление – жить уединенно, про себя. Я же с детства, как нервозный человек, не любил толпы, шума, новых лиц. Моей мечтой была не молчалинская, а грацианская умеренность, кусок независимого хлеба, перо и тесный кружок самых близких приятелей. Это впоследствии назвали во мне обломовщиной. Но более всего любил я перо. Писать было моей страстью. Но я служил по необходимости, да еще потом цензором, Господи прости, ездил вокруг света. И кроме пера, должен был заботиться о добывании содержания. Все это отвлекало меня от моего пера и от моего угла. Конечно, ультраконсервативная партия, занимавшая важные посты в администрации, наблюдая и за мной, не могла не видеть, что я не способен ни увлекаться юношески новизной Добхина, крайними идеями прогресса, ни пятиться боязливо от прогресса назад, словом, что я более нормальный по времени человек. С 1855 года начался ряд реформ, и я, конечно, рукоплескал им и теперь благословляю руку, совершившую их. Но как я жил в тесном кругу, обращался часто с литераторами и с одними ими, и сам принадлежал к их числу, то, конечно, мне лучше и ближе видно было то, что совершалось в литературе. Как мысли о свободе проводились здесь и в Москве Белинским, Герценом, Грановским и всеми литературными силами совокупно, проникали через журналы в общество, в массу, как расходились и развивались эти добрые семена и издалека приготовляли почву для реформы, то есть как литература с своей стороны облегчила для власти совершение первой великой реформы – освобождение крестьян, приготовив умы, пристыдив крепостников, распространив понятия о правах человека и так далее. Все это я видел, будучи внизу, и, конечно, неоднократно выражал мысль, что литература сослужила верную службу царю и России. Заслуга, конечно, принадлежит преобразователю, ибо без него 10 литератур не сделали бы ничего. Еще император Николай Павлович, не читавший, конечно, ни Белинского, ни Герцена, ни Грановского, как слышно было, созвал некоторых предводителей дворянства и поверил им свою мысль об освобождении. Французская революция 1848 года не дала ей распространиться, и царствование Александра II стало вторую великую преобразовательную эпохою после Петра. Он ее творец. Это было всегда моей мыслью, и я поклонялся великой фигуре современного героя, который наполнил свой век не военную славою, идя вслед другим, а славою мира, на охранение которого и посвятил свою жизнь, свое царствование и все силы России. А потом суды, свобода, печати, земство. Другим стало бы этого на 10 царствований. Он сделал это один, и Россия благословила его. мне никогда не было ни случая, ни возможности и не представлялось необходимости говорить об этом нигде печатно. Да и нужно ли бы было этому колоссу наши пигмеевские похвалы или порицания? Все это было так высоко и далеко от меня».